Глава 10. Фейерверк бабочек. Кажется, я слишком сильно переживала перед походом на вечеринку в поместье Греев, о чем в предвкушении гудела вся школа. Я как раз садилась за столик в столовой в компании с Мелвином и Гарри, когда второй, запинаясь, вдруг спросил у меня: «Ты уже решила, с кем пойдешь на вечеринку?» «Что?» – непонимающе переспросила я. «На вечеринку! Греем!» «Просто я подумал, что ты могла бы согласиться пойти со мной или с Мелвином, например». «О, нет, я уже решила идти одной, так что...» «Все, понятно, без вопросов», — поднял руки вверх парень. «Я ведь говорила, что она не согласится», — улыбнулась севшая рядом с парнями Джина. «Тогда, может, согласишься ты?» Нагло, с присущим ему недовольством, усмехнулся Мелвин. «Я не подбираю остатки», — резко оборвала парня Джина. «Тем более меня уже пригласили. Сейчас как раз работаю над статьей о 10 ошибках парней-неудачников». «Интересно, вчерашнее приглашение Кая подвести меня — это было приглашение? Даже если так, я его успешно проморгала. На переменах между уроками мы с Каем пересекались как никогда часто, и всякий раз он напоминал мне, что непременно хочет увидеть меня на вечеринке. Но больше так ни разу и не предложил за мной заехать. Наверное, я сильно ударила по его решительности несколькими отказами подряд. Сначала отказалась сходить куда-нибудь после волейбола, затем отказалась довести себя до дома и шла пешком, потом отложенный поход в кино и очередной отказ заехать за мной перед вечеринкой. Я пришла к выводу, что сама не знаю, чего хочу от этого эталона мужчины в подростковом возрасте. Уже стоя в ванной перед зеркалом, я красилась с мыслью о Генри. Последние несколько дней я никак не могла понять, почему всякий раз, думая о Кае, я вспоминала о голубоглазом блондине. Но сейчас мне казалось, что всему виной бестолковое чувство вины. Причем перед обоими парнями. Странное, необъяснимое чувство, которое я никак не могла в себе подавить. Через окно своей спальни я наблюдала за проезжающими между полями машинами, направляющимися в сторону поместья Греев. И, судя по их количеству, уже в половину восьмого на вечеринку съехалась треть всей школы. Я же решила выйти из дома ровно в 8, чтобы не нарушать границы заданного времени, поэтому еще 10 минут после полной готовности сидела в гостиной и мерно поглаживала отстраненного гангстера. Несмотря на то, что Джордан сегодня работал в ночную смену, он не пренебрег основными наставлениями опекуна и попросил меня вернуться домой до полуночи, на что я всего лишь пожала плечами. Кажется, он вообще перестал переживать насчет вечеринки, когда узнал, что она будет проходить в поместье Греев. Закрыв дом, я со шлемом в руках подошла к своему мопеду. Сегодня был самый теплый день за всю историю моего пребывания в Грей Плейс, однако я не смогла в полной мере насладиться нежными лучами солнца из-за дурацких мыслей о Кае и Генри. Кажется, из-за отсутствия нормального образования мой мозг решил немного деградировать на гормональном фоне и переключиться на мысли о парнях. Ночь уже почти наступила, и на улице было на удивление тепло, отчего я решила не застегивать до конца свою кожаную куртку черного цвета. Сев на дряхлый мопед, я вставила ключ в зажигание и... Каково же было мое разочарование, когда я поняла, что старая кляча отказывается со мной сотрудничать в самый ответственный момент. В отличие от Констанс, я абсолютно ничего не понимала в карбюраторах. Так что мне ничего не оставалось, как только на протяжении 10 минут тщетно пытаться привести в действие этот кусок металлолома, после чего в полном разочаровании закрыть его в сарае. Мой мобильный показывал 20 минут 9, когда мне оставалось около 100 метров куску леса, за которым прятался особняк Греев Гринов. Как раз в момент, когда я вкладывала телефон во внутренний карман куртки, за моей спиной разлился свет фар. Я не делала знака автостопа, машина сама остановилась справа от меня. «Привет!» – заулыбалась Джина из приоткрытого окна водительского места. «Я позаимствовала тачку у брата. Тебя подкинуть?» «Круто!» – улыбнулась в ответ я. «Керк, придурок, сваливай отсюда!» – толкнула в бок рядом сидящего парня Джина, заставив его, не вылезая из машины, перебраться на заднее сиденье, где уже сидела два парня и девушка. «Тебе не сильно повезло!» – ухмыльнулась Джина, когда я села справа от нее. «Я получила права только месяц назад!» Так что я тот еще гонщик. Парковаться задом – это вообще не мой конек. «Мы ведь не собираемся парковаться задом», – ухмыльнулась я. «Зная Джину, нам этого не избежать», – раздался гулкий смех сзади. Но я даже не предполагала, что парень не шутит. Джина реально решила парковаться задом между двумя серебристыми Ауди. В этот момент я захотела выйти из машины, но вдруг подумала, что так буду выглядеть предательницей. И в итоге до последнего консультировала девушку, глядя в свое боковое зеркало заднего вида. «Йо-хо! Мы сделали это!» – закричал один из парней на заднем сиденье, давая мне понять, что я попала в компанию особых оторв. Музыка на вечеринке была настолько громкой, что ее было слышно даже из закрытой машины, стоящей на газоне напротив поместья. Само поместье оказалось трехэтажным, деревянным построением из бруса огромного диаметра, и перед ним, как я и предполагала, рисуя свою картину, раскинулось достаточно большое поле, высаженное газонной травой. У въезда из леса, на границе с въездом на окраину этого поля, стоял поднятый шлагбаум. Но больше всего меня поразило, что асфальтированная тропинка, ведущая от главной дороги, пролегала почти до самого поместья, где переходила в красивый пятачок, выложенный каменной брусчаткой. Газон перед поместьем был переполнен машинами, из-за чего нашей компании пришлось пробираться сквозь лабиринт из автомобилей. «Наверное, мы последние!» – громко засмеялась Джина, задев рукавом боковое зеркало зеленого Рено. Поднявшись к поместью по не слишком длинной лестнице, мои спутники уже у входа начали подпрыгивать в такт вырывающейся из поместья музыки. И уже через огромные панорамные окна, соединенные с просторной террасой, было видно, что веселье находилось в самом разгаре. Сотни разноцветных прожекторов мерцали по забитому до отказа танцполу, и дом едва ли не дрожал от топота танцующих. Когда мы вошли внутрь, музыка буквально врезалась оглушительной волной в мои уши, отчего мне вдруг стало весело. Я словно вернулась обратно в Истборн, и из толпы веселящихся незнакомцев на меня вот-вот должны были ринуться мои старые друзья. Мне казалось, будто я век не была на вечеринке, хотя последний раз я посещала одну из них всего лишь 2 недели назад. Я уже хотела влиться в веселящуюся толпу, последовав за компанией, с которой приехала, когда увидела Кая, стоящего у стола, переполненного разнообразием напитков и коробками с пиццей. Повесив свою куртку на заполненную вешалку у входа, я подошла к Грину, широко улыбаясь в ответ на его улыбку. «Привет!» – громко произнесла я, пытаясь перекричать музыку, после чего бросила взгляд на диджея. «Крутая вечеринка!» «Организатор не я!» Явно довольно заулыбавшись от моего комплимента, Кай чуть-чуть отстранился, показав настоящую за его спиной девушку. Она была настоящей красоткой, примерно моего роста, с темными волосами еле уловимого бордового оттенка, красивеньким носиком, милыми ямочками на щеках, проступающими во время белоснежной улыбки, и карамельными глазами. Девушка была одета в клетчатую юбку до пола и майку с красивым декольте. Но изюминкой ее наряда была темная бордовая кепка с миниатюрным козырьком, а ее идеальную осинную талию отлично подчеркивал широкий черный пояс, надетый поверх обтягивающей майки. «Ариэла!» – протянула мне руку светящаяся улыбкой девушка, словно уже ожидала знакомства со мной. «Моя сестра», – пояснил Кай. «Самая младшая из сестер». «Зато я старше Кая на 4 года!» – заулыбалась Ариэла, и я вдруг поняла, что у нее такая же улыбка, как и у ее брата. У каждого из них оба верхних третьих зуба были немногим острее и длиннее остальных зубов, чем выделялись из общего строя белоснежных красавцев. «Вы похожи зубами», – постучала себя указательным пальцем по сжатым зубам я. «Я раньше не обращала на это внимания», – широко улыбнулась Ариэла, явно желая пообщаться со мной подольше. «У тебя разве эти зубы не такие же?» «Нет», – усмехнулась я, подумав о странности нашего диалога, который по глупости начала именно я. «У меня самые обыкновенные зубы». «И вправду?» – продолжала улыбаться Ариэла. «Я так рада с тобой познакомиться! Кай очень много рассказывал о тебе». «Правда?» – неподдельно удивилась я. «Я всего несколько дней, как приехала в Грей Плейс, и пару дней, как познакомилась с Каем». «О, Рудольф, смотри, это моя будущая девушка!» – усмехнулся Кай куда-то в толпу, и я посмотрела влево, следуя за взглядом Грина. «Я уже слышала от Джордана и Констанс о дяде Кае», по имени Рудольф, поэтому ожидала увидеть перед собой солидного мужчину в солидном возрасте, но рядом со мной остановился огромный молодой парень. Говоря «огромный», я имею в виду не только рост, но и общую комплекцию. Он был примерно под 2 метра ростом, с идеально пропорциональным телом едва ли не бодибилдера, с густыми, светло-каштановыми волосами длиной до лопаток. На фоне таких локонов у девушек может развиться настоящий комплекс неполноценности. Аккуратно подстриженной, короткой, густой бородой и невероятно яркими, четко очерченными изумрудными глазами. Встретившись с этими глазами, у меня в мозгу мгновенно что-то щелкнуло. «Ого, какой большой!» Не удержавшись, вслух произнесла я первое, что воспроизвел мой мозг, после чего я взяла незнакомца за протянутую ими в мою сторону руку, чтобы ответить на его приветствие. Как только мы соприкоснулись пальцами, взрыв внизу моего живота едва не подкосил мне ноги. Это не были бабочки, о которых рассказывала мне мама. Это были разрывы фейерверков невероятной мощности, разных форм и цветов. «Не меньше 1,90 м», — улыбнулся в ответ Рудольф, после чего мы словно зависли в пространстве. Музыка стала глуше, цвета ярче, запахи острее. Мы не выпускали рук друг друга, и я смотрела снизу вверх своими широко распахнутыми глазами в завораживающие изумруды и чувствовала себя глупой бабочкой, угодившей в сеть коварного паука. Более красивого мужчины прежде я не встречала, что отметила почти сразу, и сразу же оборвала себя, приказав не думать о подобном. «Нет, нет, нет. Я не жалкое насекомое. Меня так просто не съешь!» Пронеслось у меня в голове, после чего я неохотно буквально вытащила свою руку из его руки, случайно обратив внимание на красивое кольцо-печать на его указательном пальце. «Я не...» «Слова Кая о том, что... я не собиралась с ним...» Начала выводить руками в воздухе запутанный клубок я, через силу оторвав взгляд от взгляда Рудольфа Грея, после чего взглянула на Кая и, наконец, смогла вернуть себе дар речи. «Встречаться», — уверенно подытожила свою маразматическую речь я. «Просто вы его дядя, и я не хочу, чтобы мое присутствие на этой вечеринке неправильно воспринимали». Я снова посмотрела на Рудольфа и снова встретилась с его пронзительным взглядом, который все это время был прикован ко мне. Посмотреть на него снова — фатальная ошибка. Связь моего мозга с и без того заплетающимся языком снова была нарушена, и мои слова в очередной раз предательски спутались. Подобного со мной прежде еще не случалось. «Ясно», — скрестив руки на груди, коротко ответил Рудольф, продолжая впиваться в меня взглядом, отчего по моему телу уже начинали бегать мурашки. Мы в очередной раз застыли, и я была уверена в том, что еще несколько секунд, и между нами ударил бы электрический разряд, если бы я снова не пересилила себя и не отвела взгляд, на сей раз посмотрев в сторону Ариэлы. Но встретилась взглядом с рядом стоящей девушкой, волосы которой были окрашены в шикарный пепельный блонд. Она была чуть выше Ариэлы и немногим крупнее ее. У девушки были красивые серо-голубые глаза, пухлые губы и каштаново-серые брови. Она была такой же красавицей, как и Ариэла, только другого типа. «Меня зовут Пепел», – заулыбалась незнакомка, протянув мне руку. «Пепел?» Тяжело выдохнула я, продолжая чувствовать на себе жгучий взгляд Рудольфа, все еще смотрящего на меня сверху вниз. «В честь волос!» – потеребила себя по макушке девушка, и я поняла, что это скорее кличка, нежели имя, данное при рождении, потому как подобного оттенка натуральных волос в природе попросту не существует. «Я сестра Кая!» «Старше меня на 2 года!» – улыбнулась Ариэла после того, как Пепел положила свою руку на ее плечо. «Мне 23!» – довольно ухмыльнулась Пепел. «Я младше своего дяди на 2 года», — кивнула головой в сторону Рудольфа девушка. И я уже хотела поднять на него взгляд, когда вовремя одернула себя, чтобы не зависнуть на этом персонаже снова. «Вы не похожи», — провела пальцем в воздухе между Ариэлой и Пепел я. «Так бывает», — пожала плечами Пепел. «Родные братья и сестры могут быть совершенно не схожими между собой». «Ладно, мы пойдем танцевать», — неожиданно взяв меня за правое запястье, отправился в танцующую толпу Кай, чем спас меня от разбушевавшегося внутри меня пожара, с каждой секундой разгорающегося все с большей мощью. Еще одна минута, проведенная рядом с Рудольфом, могла бы стоить мне крыши. Она бы просто съехала. Я еще долго приходила в себя от внутреннего потрясения, пока, наконец, не слилась с толпой. Давно я не танцевала со столь сильной отдачей. Казалось, будто еще чуть-чуть, и я выпрыгну из себя. Кай танцевал напротив меня, широко улыбаясь и выкрикивая вместе со мной слова популярных песен. Но я словно не видела его, полностью растворившись в пространстве с людьми, танцующими рядом со мной. Оказалось, что без остановки мы протанцевали целый час, но я узнала об этом лишь когда вырвалась из толпы, противоположной от выхода на улицу части танцпола. «Круто танцуешь!» – прокричал прямо мне в ухо Кай. «Да я просто прыгаю!» – засмеялась я. «Хочу пить!» «Пошли на кухню!» Снова прокричал Кай, и я отправилась за ним вглубь дома. После того, как массивная дверь за нашими спинами захлопнулась, музыка стала играть чуть тише, и мы оказались на просторной кухне, размеры которой составляли размеры гостиной Джордана. Здесь уже были знакомые мне Рудольф, Ариэла и Пепел, и еще 6 незнакомых мне людей. Они стояли вокруг высокого квадратного стола для готовки, установленного в центре комнаты, под которым располагались шкафчики и посудомоечные машины. Первым представился мужчина лет 68, который в своем возрасте выглядел заправским спортсменом. По факту его возраст выдавали лишь седые волосы и глубокие морщины вокруг глаз. «Раймонд», неожиданно подойдя ко мне, пожал мою руку мужчина. «Отец Кая». «Олуэн», сразу же подошла ко мне красивая женщина с идеально завитыми и уложенными темно-каштановыми волосами и невообразимо милой улыбкой, скрывающей ее белые зубы. У женщины были невероятно добрые голубые глаза и обворожительные ямочки на щеках. «Я мама Кая», добавила женщина, чем подтвердила слова Джордана о разнице в возрасте между супругами. Она была минимум на 20 лет младше своего мужа. «Залина!» – приподняла вверх стакан, по-видимому, с алкоголем, длинноногая блондинка, стоящая в противоположном конце кухни. В отличие от остальных, ее аура показалась для меня холодной, если вообще логично говорить о таких вещах, как аура. Девушка была очень красивой, со струящимися бело-пшеничными волосами до лопаток, но некрасиво сильно отросшими черными корнями волос. Помимо длинноногости, она обладала заманчивым глубоким декольте и холодными черными глазами. «Отталкивающая красотка», – подумала я, когда Олуэн сказала, что это ее старшая дочь, после чего Пепел добавила, что Залина старше всего на год. Удивительно, как не похожи между собой были дети мистера Раймонда и миссис Олуэн. Словно все они были от разных браков. На кухне не оказалось только парней Пепел и Ариэлы, о которых прежде рассказывал мне Кай. Раскрасневшаяся, с колотящимся сердцем, я ощущала себя неловко, словно меня случайно привели на знакомство сразу со всей семьей. «Мы пришли попить», – взмахнула рукой у шеи я, после чего Залина налила полный стакан неизвестной мне жидкости и протянула ее Рудольфу, чтобы тот передал его мне. «Только не это. Мне совсем не хотелось брать стакан из его рук. Однако у меня не было выбора, поэтому я постаралась принять напиток, несмотря ему в глаза». «Спасибо», – как можно более невозмутимо произнесла я, после чего сделала решительный глоток и… «Огонь!» «Еще никогда в жизни я не пила ничего подобного!» Половину я проглотила прежде, чем брызнула вторую часть через плечо прямо на пол, совершенно не задумываясь о приличиях. «Что это?» Едва не сорвалась на крик я, отставив стакан на стол. Пожар во рту заставлял мой язык пульсировать. «Триконит?» Изогнул бровь Рудольф, словно чего-то ожидая от меня. «Что? Это ужасно! Как вы это пьете? Мне срочно нужно в уборную!» Кай отвел меня в расположенную рядом ванную комнату, после чего, заперевшись, я склонилась над раковиной. Неожиданно для себя самой я начала извергать из себя выпитое. Когда же спазмы, сжимающие мое горло на протяжении всех 5 прошли, я вымыла лицо холодной водой и посмотрела в зеркало. Мои прежде темно-синие глаза приобрели янтарные крапинки, отчего бы мне стало не по себе, если бы я подробно рассмотрела их. Но я не смогла. В глазах появилось незначительное помутнение. В принципе, после того, как меня стошнило, я стала чувствовать себя лучше. По крайней мере, я так считала. Выйдя из ванной, я увидела Кая, стоящего спиной ко мне у входа на кухню справа по коридору, и направилась к нему. Переступив порог кухни, я встретилась взглядом с Пепел, рядом с которой Олуэн шваброй протирала выплюнутую мной жидкость. «Я приношу свои извинения», – вытащив руки из задних карманов джинс, произнесла я. Все члены семьи все еще находились на своих местах. «Я прежде не пила крепкого алкоголя. Мне очень жаль». «Ничего страшного», – добродушно заулыбалась Олуэн. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», – попыталась как можно более бодро произнести я, после чего дотронулась до верхней губы, почувствовав на ней неожиданную горечь. Посмотрев на свои окровавленные пальцы, я вдруг поняла, что у меня идет кровь носом. Это последнее, что я видела перед тем, как накренилась назад.